53. Каковы ранние признаки базедовой болезни? При избытке гормона тироксина, то есть при базедовой болезни, человек постоянно голоден, и его мучает жажда, но в то же время он стремительно худеет. Кроме того, больному досаждает бессонница, он делается раздражительным и нервозным. Щитовидная железа увеличивается в размерах и возникает зоб. Но надо помнить, что многие из перечисленных симптомов наблюдаются и при других расстройствах самой различной природы. Например, потери веса, постоянный голод и жажда типичны и для диабета, заболевания поджелудочной железы. Поэтому при любых отклонениях привычных показателей вашего организма от нормы необходимо проконсультироваться с врачами. В любом случае окончательный диагноз можно поставить только по результатам биохимических исследований.